стеклом окна плывет луна одна. Эту встречу долго-долго ты ждала. Все у тебя, наверное, было так легко, но затеряла в сердце расставание боль. Я почти совсем забыл твое лицо. Много дней не слышал голос твой родной. Где-то с тобой осталась часть моей души, и потому, быть может, так же мы близки. Повторить прошедшее уже нельзя. После самых теплых дней зима всегда. Мы расстаемся снова, может, навсегда. Лишь на одно мгновение ты не прячь глаза. Весну твою.